дай противогаз. Не могу я здесь дышать. Люди пахнут жженой серой, изо рта пускают пены. Чемоданы под белье и охотничье ружье. Мама заберет багаж, папа, дай противогаз. Правый бар.